извлекал из нее прибыль и выгоду, ставил ее на службу целям, которых у непроходимого глупого, занятого лишь опустошением дракона, и в мыслях не было волшебной, но непривычно веселой, хоть смейся лад. В народе и правда много смеялись, и смеялись восхищенно над тем, как Иосиф, хладнокровно играя на ценах, когда дело касалось богатых и знатных, заботился о том, чтобы его господин Гор во дворце стал золотым и серебряным, и наполнял фараонову казну огромными ценностями, вырученными за проданное имущим зерно. В этом сказывалась проворно-услужливая преданность божества, олицетворяющего всякое беззаветное, прибыльное для господина служение. Но рука об руку с этим шло даровое распределение хлеба среди голодающей бедноты городов, распределение от имени юного фараона, богомечтателя, что приносило тому столько же и даже больше пользы, чем озлощение. Это слияние социального попечительства с государственной политикой казалось очень новым, веселым и хитроумным, хотя всю прелесть его на основании первого изложения нашей истории представить себе разве лишь тот, кто умеет вникать в каждое слово и читать между строк. Связь этого изложения с его оригиналом, то есть самоизложением нашей истории на языке действия, обнаруживается в некоторых грубых оборотах явно комического звучания, которые кажутся сохранившимися остатками народного фарса и сквозь которые проглядывает характер первоосновы. Так бедствующие кричат Иосифу: «Хлеба дай нам! Умирать нам перед тобой, что ли? Деньги вышли!» Очень вульгарный оборот речи, не встречающийся больше нигде во всем Пятикнижии. А Иосиф ответил на это в том же стиле, а именно: «Давайте сюда ваш скот, тогда получите». В таком тоне нуждающиеся и великий хлеботорговец фараона переговоры, само собой, разумеется, не вели. Но эти обороты речи равнозначны воспоминанию о том, в каком настроении переживал упомянутые события народ. В настроении комедийном, без малейшей тени моральных мук. Тем не менее, упрека в эксплуататорской жестокости почтенный реферат от действий Иосифа не отвел и заставил людей нравственно строгих заклеймить их проклятием. Это понятно. Мы узнаем, что в течение голодных лет Иосиф сначала прибрал к рукам, то есть собрал в казну фараона все серебро, какое было в стране, затем взял в залог весь скот и, наконец, отнял у людей землю, прогнал их с насиженных мест, произвольно переселил и сделал государственными рабами в чужих краях. Хоть это и неприятно слышать, но на поверку дело обстояло совершенно иначе, как-то недвусмысленно явствует опять-таки из некоторых насыщенных воспоминаниями мест отчета. Читаем: «И давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их». Однако перевод этот не точен, он не передает одного оттенка, о котором оригинал заботится. Вместо слова «снабжал» там стоит слово, означающее «направлять». «И направлял их», следует читать, «хлебом за их имущество в тот год». Выражение своеобразное, и выбрано оно с умыслом. Оно взято из пастушеского словаря и переводится «оберегать», «пасти», обозначая заботливый и кроткий уход за беспомощными существами, особенно за легко приходящим в смятение стадом овец. И для тех, у кого на миф и слух острый, это броское и, как формула, точное слово приписывает сыну Иакова роль и качество доброго пастыря, который оберегает народы, пасет их на зеленом лугу и выводит к свежей воде. Здесь, как и в тех скоморошеских оборотах, проступает краса подлинника. Странный этот глагол «направлять», прокравшийся в повествование как бы из самой действительности, выдает, в каком свете виделся народу великий фаворит фараона. Суждение народа очень отличалось от того приговора, которым нынешние моралисты государственности считают нужным судить Иосифа, ибо оберегать, пасти и направлять — это действие Бога, известного как владыка подземной овчарни. Фактических данных текста ничего не нужно менять. Продавая хлеб имущим, то есть князькам и крупным землевладельцам, считавшим себя ровней царям, по неумеренным конъюнктурным ценам,